«Почему вы не доложили второй госпоже Фэнзе?» — снова спросила Таньчунь. «Не доложили, и ладно», — вмешалась Пин Эр. «Я сама скажу госпоже, когда вернусь домой. Если эта женщина плохо себя ведет, можно выгнать ее. А когда вернется госпожа Ван, мы ей доложим. А пока, барышня, решайте сами, что с ней делать». Таньчунь кивнула головой и снова углубилась в шахматы. Жена Лин Джисяо увела женщину, но об этом мы рассказывать не будем. Между тем Дай Юй и Бао Юй стояли возле цветов и смотрели вдаль. «Третья сестрица Таньчунь очень хитра», — промолвила Дай Юй. Ей поручили ведать хозяйственными делами, но она так осторожна, что и шагу не решается сделать самостоятельно. Способности у нее заурядные, а добилась власти. «Ничего ты не знаешь», — возразил Бао Юй. «Когда ты болела, она кое-что сделала. Ведь она отдала сад на откуп служанкам, и сейчас в саду не сорвешь и травинки. Она отменила некоторые расходы, и чтобы отвести от себя недовольство, сумела все свалить на нас с Фэнзе. Нет, она не только хитра, но и расчетлива». «Если так, то это совсем неплохо», — ответила Дай Юй. «Расходов у нас слишком много. Я не ведаю хозяйственными делами, но иногда на досуге подсчитываю, сколько у нас доходов и расходов. И выходит, что расходов у нас много, а доходов мало. Если мы не начнем жить экономнее, пожалуй, скоро не сможем свести концы с концами». «Пусть будет что угодно», — воскликнул Бао Юй. «Во всяком случае, мы с тобой недостатка ни в чем испытывать не будем». Дай Юй повернулась и направилась в зал искать Бао Чай, намереваясь поболтать с нею. Бао Юй тоже собрался уходить, но тут к нему подошла Си Жень. В руках у нее был небольшой овальный чайный поднос, на котором стояли две чашки со свежезаваренным чаем. «Ты куда?» — спросила она Бао Юя. «Вы долго беседовали. Я думала, что вам захочется выпить чаю, и принесла его. А сестрица Дай Юй убежала. Вон она!» Бао Юй указал пальцем вслед удалявшейся Дай Юй. «Отнеси ей». С этими словами он взял с подноса одну чашку, а Си Жень побежала с другой чашкой за Дай Юй. Она догнала девушку уже в зале, где Дай Юй разговаривала с Бао Чай. Поднеся чай, Си Жень, как бы извиняясь, сказала: «У меня здесь только одна чашка. Пусть ее возьмет та из вас, которая больше хочет пить. А я сейчас налью еще». «Я пить не хочу», — поспешно сказала Бао Чай. «Мне нужен только один глоток прополоскать рот». Она взяла с подноса чашку, набрала в рот чаю, а остальное отдала Дай Юй. «Я налью еще», — с улыбкой сказала Си Жень. «Ты же знаешь, что доктор не разрешает мне много пить», — заметила Дай Юй. «Пол чашки вполне достаточно, и я очень благодарна тебе за заботу». Она допила оставшийся чай и поставила чашку на поднос. Си Жень вышла из зала и направилась к Бао Юю, чтобы забрать у него чашку. «Почему не видно Фуан Гуань?» — поинтересовался Бао Юй. — «Куда она запропастилась?» «Не знаю», — ответила Си Жень. «Она только что была здесь. Играла в бой на травинках, а затем куда-то исчезла». Бао Юй побежал к себе и здесь увидел Фуан Гуань, преспокойно спавшую на кровати. Он тут же разбудил девочку. «Ну-ну, вставай, идем играть. Скоро будем есть». «Вы пьете вино и не обращаете на меня внимания», — обиженно проговорила Фан Гуань. «Целых полдня я скучала. Что же мне оставалось делать, как не лечь спать?